Глава 5. Заманчивое предложение. Дядя привез с собой пузатую бутылку южного вина и, разлив его по бокалам, оставшимся от нашей прежней безбедной жизни, плюхнулся на стул, пригубил напиток, посмакивая терпко-сладкий вкус, и посмотрел на меня в упор. «Как вы уже, наверное, догадались, я хотел поговорить о замужестве нашей Розе». Глаза его загорелись лихорадочным блеском, а я попыталась вжаться в спинку стула. Если быть до конца откровенной, то в глубине души я мечтала о большой счастливой семье и о любящем муже, вместе с которым встречу старость. Тревожило другое. Вряд ли на мне, сироте с худым кошельком, захочет жениться кто-то из потомственных дворян. Зато на мою руку могут претендовать сколотившие состояние торговцы, либо проходимцы, что заработали деньги нечестным путем. Ведь я могу отдать им свою фамилию и право считаться аристократами, а титул передать детям. И если так, то я бы предпочла лучше выйти за работящего парня из простой семьи, а не за прыщевые глумоты наподобие моего дядюшки. «Как мило, что ты заботишься обо мне, дядя Джеймс!» Изогнув брови, я сделал маленький глоток. Золотистая жидкость обожгла горло. «Я всегда знала, что ты не оставишь нашу сиротку», добавила бабуля. Ох, видела бы она выражение его лица в этот момент. Он улыбнулся и покрутил усы. «Я сделаю все, что в моих силах, чтобы пристроить Розалин в хорошие руки», говорил так, будто я товар, а с лица не сходила довольная усмешка. «Через неделю нас ждут на прием в дом Глоудов. Я привез деньги на платье и прочие мелочи, чтобы у Рози была возможность приодеться и блеснуть в гостях своей красотой и остроумием». Дядя небрежно швырнул на стол кошель. Завязки ослабли, и я увидел выпавшие серебряные монетки. «Ты же не подведешь меня, детка?» — спросил так, что от сладости его голоса засвербило в желудке. «Прости, дядюшка, но я никуда не пойду». Встала и, сжав руки в кулаки, зашагала прочь. Потом сорвалась и побежала, стуча каблучками по лестнице. Слезы набежали на глаза, застилая взор. Страстно захотелось забиться в угол, чтобы никто и никогда меня оттуда не достал. Не знаю, сколько прошло времени, прежде чем на лестнице послышались шаги. Отрывистые и четкие, будто тиканье часов, отмеряющих последние мгновения моей свободной жизни. Я застыла, сидя в кресле и сжимая похолодевшими пальцами подушку. Дверная ручка щелкнула. На пороге возникла фигура дяди Джеймса. «Что за фокусы, Рози?» — спросил, нахмурив белесые брови. «Я не в игрушки играть приехал. Надо решить важное дело. Твое будущее сейчас в моих руках, поэтому будь добра, прояви хоть каплю уважения к своему дяде». Где был этот дядя, когда мы с беспомощной бабушкой нуждались в крепком мужском плече, опоре, которой можно прислониться и закрыть глаза, зная, что она ни за что не пошатнется? Спрашивать бестолку. У него своя жизнь, полная развлечений, друзей и женщин. Поджав губы, я встала. Не хотела, чтобы он смотрел на меня сверху вниз, как на нашкодившего котенка. Для начала и вам неплохо бы проявить хоть каплю уважения ко мне, дядя. Я не старые удобные туфли, про которые можно вспоминать раз в 2 года, и то потому, что новые натирают. Глаза его едва не выпали из орбит. Он уставился с таким искренним изумлением и недоумением, будто увидел перед собой привидение. И тут дядя Джеймс закрыл лицо ладонью. Плечи задрожали от едва сдерживаемого смеха. «Ну ты и шутница, Рози! Вся в мамочку!» Вдруг смех резко прервался. Он шагнул вперед и сомкнул пальцы на моем локте. От родственника несло винным духом, но взгляд был трезв и пугающе холоден. «А теперь послушай сюда, малышка. Ты должна понравиться Торну Глоуду. Он мой давний приятель. Я расхваливал ему тебя, как будто ты золотая ваза с бриллиантами. Я должен с ним породниться, так что только попробуй подведи». Я много слышал об этом человеке. Он не был аристократом. Зато его богатству могли позавидовать многие дворянские семьи. Говорили, Глоуд сделал состояние, проворачивая какие-то темные делишки. А обе его жены покинули этот мир в самом расцвете лет. Внутри поднялась волна протеста. И я хотел вывернуться из захвата стальных клещей, но сил для борьбы со взрослым мужчиной не хватало. «Такое чувство, что вы хотите продать меня любому, кто больше предложит. Судя по слухам, этот ваш Торн – ужасный человек. Я не горю желанием понравиться ему. Ты ведь понимаешь, что я могу выдать тебя за того, за кого посчитаю нужным. Если не будешь слушаться, я отдам тебя самому мерзкому из всех стариков. Зашипел, крепче стискивая локоть. Было больно, но я терпела, сжав зубы и сверля дядю Джеймса ненавидящим взглядом. Слезы, готовые сорваться с ресниц, высохли. Еще заплакать не хватало. Ведь будет потешаться над моей слабостью. «Зачем это вам? Что я вам сделала?» Голос все же дрогнул от злости и обиды. Пальцы на плече разжались, и он отпустил, манерно поправляя жабу. На бледной коже щек выступили розовые пятна. «Ничего, Рози, ничего. Ты абсолютно бесполезна. Одна тебя польза – удачно сплавить замуж». «Я пожалуюсь?» «Кому?» Он усмехнулся и перекинул щегольскую тросточку из одной руки в другую. «Лорду Регенту? Вот ему делать нечего, как решать проблемы жалкой сиротки. С тех пор, как пропал принц, он думает только о сохранении своей власти. На таких, как ты, ему плевать. Если будешь артачиться, пойдешь под венец со стариком. Или с пьяницей из нищего квартала. А твоя бабулька будет коротать дни в доме престарелых». При упоминании бабушки сердце будто полоснули ножом. Паршивец знает, на чем сыграть. Это же надо так беззастенчиво пользоваться нашим безвыходным положением. Подло, низко. Но что я могу? Вдруг дядя подозрительно сощурился и смерил меня пристальным взглядом. «Или у тебя уже есть ухажер? Какой-нибудь голодранец? Может, ты хотела выйти замуж по любви?» Тон стал издевательским. «Может и так, но вас это волнует в последнюю очередь. Вы думаете, что, породнившись с этим Глоудом или другим богачом, сможете получить часть его капитала?» «Мерзавка!» – выплюнул дядя Джеймс. «Грубиянка! Мало тебя пороли в детстве!» «Ну ничего, я умею укрощать строптивых девок!» Он погрозил трустью и направился к двери. «Деньги оставил в гостиной. Немедленно отправляйся к модистке, пусть она сошьет приличное платье. В следующую субботу я заеду за тобой. Нас ждет вечер в поместье Глоуда». Я не видела, как он вышел. Закрыла глаза. Только слышала, как повернулась бронзовая дверная ручка, покрытая от времени зеленой патиной. В голове стучали обидные слова. «Замуж за пьяницу. Дом престарелых. Бесполезная». Пошатываясь, я добрела до подоконника и приоткрыла оконную створку. Та поддалась со скрипом. В саду буйствовала поздняя осень. Горько пахли пушистые хризантемы, клонясь тяжелыми, сбрызнутыми каплями дождя головками к земле. Вчера удалось продать желтый, как солнце, букет одному приветливому незнакомцу. Хотя он всем своим видом показывал, что не прочь познакомиться поближе. Передернув плечами от омерзения, вцепилась пальцами в подоконник. Вдруг послышались шаги на аллее. Дядя Джеймс убирался в освояси. Заметив меня, высунувшуюся из окна, сухо кивнул и скрылся за воротами. Сморгнув выкатившуюся слезинку, я посмотрела в сторону леса. Над ним серое небо было совсем хмурым, тучи наползали, будто огромные неповоротливые великаны. И вдруг мысль: а как там волк? Что сейчас делает? Подстерегает жертву или сидит на вершине какого-нибудь холма, задумчиво глядя вдаль? Пережитый страх от встречи со зверем всколыхнулся с новой силой, и дрожь пронеслась по телу, приподнимая волоски на руках. Я выжила лишь чудом, благодаря тому, что волк, вероятно, был сыт и не настроен поиграть в жертву охотника. Потом вспомнила, как он смешно тыкался лбом в ладонь, как выводил из оврага, будто все понимал. Он странный. Очень странный для волка. Это глупо и нелепо, да. Но почему-то мне захотелось его увидеть.